прокурор заговорил. «Советская власть открывает глаза темному и безграмотному народу и объясняет, что Бога нет и не было». «Вы говорите небылицы только потому, что вам приказали так говорить. Если Бога нет и не было, то против кого вы боретесь? Позвольте вас спросить, с кем вы боретесь? Почему вы выносите верующим смертные приговоры, а банда сатанинская расстреливает их? Даже малолетних детей лишаете жизни. Разве вы не являетесь соучастниками по истреблению христианства? Почему вы протестуете против властей, если всякая власть от Бога, так говорит Библия?» «Да, верховная власть от Бога. А если она опровергает и порочит Создателя, загоняет верующих в ссылку, в холодную Сибирь, истребляет христианство, то от какого такая власть?» «Разумеется, это сатанинская власть». «Почему вы меня судите закрытым судом? Устроили судилище за мои убеждения? Я искренне верила и верю в моего Создателя. И что Иисус, Сын Бога Живого, это факт. Он жил на земле в образе человека, учил народ, обличал за грехи и за это был распят. Христос, Сын Божий, всегда живой в сердцах христиан. Он Бога-человек, которого вы отвергаете». А Иисус Христос любит вас, Он пострадал за вас. Придет время, когда Сын Божий явится на облаке, не в терновом венке, который одели на Него мучители, а явится во всей своей славе. От лица Господнего и Его славы земля задрожит. Увидя Господа, возопьет самый храбрый. «Вы, подсудимая Жатова, хороший агитатор, но убедить нас вам не удалось. Коммунисты не клюют, как рыба на приманку». «У христиан нет агитаторов. Есть проповедники, которые распространяют Слово Божье. Мое дело сказать, а ваше принять или отвергнуть. Человеку дана свобода выбирать истину. Бог не есть диктатор и тиран. Бог есть любовь». Судья обращается к подсудимой. «Вы разлагаете общество». «Какое общество, хотелось бы мне знать?» «Вы проповедуете о Боге даже в суде!» «Если вы мои слова принимаете как проповедь, то слава Богу! Любой грешник нуждается в спасении!» Дуся Жатова закрыла лицо ладонями рук. Очевидно, она молилась, а затем с радостью проговорила. «Как хорошо с Богом! Он ждет, чтобы я неустанно говорила о спасении душ человеческих!» Прокурор, перебивая речь подсудимой. «О каком спасении вы говорите? У вас бредовые идеи, вы очень больной человек. Вас надо лечить». «Во мне нет бредовых идей. Я говорю о величии Божьем. И что Бог есть любовь. Я не учу лгать, воровать, развращать малолеток и насиловать в извращенном виде детдомовских детей. Я живой свидетель того, как жестко ломают детские души. Я не учу пить водку, принимать наркотики, а также не склоняю людей на злодеяния. Эти беззакония Богу не угодны, я говорю только то, чему учит Библия. В наших госпиталях солдат и офицеров среднего комсостава превращают в жалких и безвольных наркоманов, которые под воздействием морфия теряют человеческое лицо. Все это творилось на моих глазах. Сатана во всем преуспевает и ведет мир на погибель в преисподню. Народ в России трепещет в страхе перед тираном-диктатором. Вот он-то и больной, несчастный, параноик и кровосос. Он истребляет тех, кто умнее него, а вы потворствуете этому идолу и пляшете перед ним. Ленин передал Сталину эстафету зверства. Больше убей, истреби и скрой следы, чтобы не могли исчислить убиенных. Перед смертью злой карлик Ленин мучительно страдал, издавая рычание издыхающего зверя из преисподней. Диктаторы умирают в нечеловеческих муках и с искаженными лицами. Этого диктатора и земля не приняла. Придет время, его вышвырнут из мавзолея. «Фашистка, вы ответите за свои слова!» «Я говорю правду, которую вы боитесь сказать вслух. Вы угодники Антихриста и трусы. Разве вы не знаете, что идет истребление русского народа?» «Подсудимая, отвечайте суду! Вы уговаривали солдат, чтобы они не принимали лекарства? Не лекарства, а наркотики. Да, я уговаривала солдат, они ведь молодые, и я разъясняла им, какие могут быть последствия. Наркотические лекарства убивают у людей волю и превращают их в послушных рабов греха, и тогда человек обезличивается. 40% раненых выходят из госпиталей наркоманами. В конце войны сатана соберет обильный урожай. Матери потеряют сыновей и дочерей, жены мужей, а дети отцов. Они будут совершать преступления, чтобы только колоться морфием. Жертвами беззакония заполняют тюрьмы и лагеря для выполнения тяжелых работ, которые не оплачивает государство. Не клевещите на советскую власть и не оскорбляйте партийные органы. Я говорю правду, а вы боитесь даже подумать не то, чтобы сказать правду. Вы думаете, вам все дозволено? Не думаю. Знаю, что я дорого заплачу за свои высказывания. Вы навязывали солдатам свои идеи о вашем Боге, старались их убедить. Зачем убеждать? Мое дело сказать. Вера в Бога не партийный билет, ее не покажешь. И христианство не коммунистическая партия, которая может приказать. Выходит, что все глупые, вы одна умная. Вам виднее со стороны. Маркс написал «Капитал». Как вы расцениваете его труд? О такой личности я говорить не хочу, нет желания. Можете пояснить суду? Он сатанист и мужеложник, а Ленин – сифилитик. Судья в испуге кричит. С вами опасно говорить и задавать вопросы, вы страшная женщина. Не говорите, я вас не принуждаю. А вы боитесь, как бы со мной по делу не пройти? Имейте приличие! Мое приличие при мне. Я его никогда не теряла. Вы завидуете мне, что я громко говорю и рассуждаю вслух, а вы боитесь своей тени? Судья смотрит на прокурора. А если вам суд вынесет приговор? Расстрел! Я буду благодарить Бога за такую милость. Я унаследую обитель Иисуса Христа. Это ведь не каждому дана такая милость. Другого счастья мне не надо. Судья растерянно сказал. Вы любите советское государство? Я люблю Россию и ее обманутый народ, который ведут в загонное истребление. Я дочь своего бедного отечества. Я русский человек. Как вы считаете, мы вас судим справедливо или нет? Вам нужен мой ответ? Разве вы с моим мнением считаетесь? Пусть вас судит Бог, а я вам не судья. Судья достал из кармана носовой платок и вытер лоб, а затем гнусавым голосом проговорил. Жатова, вы странная женщина, притом смешная. Я думаю, не смешнее вас. Вы не знаете, за что судите людей. Разве я украла, или оболгала, или оговорила? Молчите, вам нечего ответить. За все свои дела вы будете держать ответ перед Богом. Небесный суд справедлив. Я была под страшными бомбежками, спасала раненых, а вы, тыловые крысы, устраиваете судилище в угоду кого? Хочется знать? Судья не выдержал и крикнул. «Замолчите! Вы лишаетесь последнего слова! Суд идет на совещание!»